Поди их разбери. Обыски не дали прокуратуре практически ничего. Собранные по участкам вещи, бумаги, документы для их перевозки потом понадобится 5-тонная грузовая машина. Громоздились в кабинетах следователей, как пустая порода, из которой невозможно было извлечь сколько-нибудь полезные компоненты. Следователи пытались заставить старателей признаться в преступных делах. Чернили в их глазах членов правления артели, внушали мысль о том, что не они старатели, а руководство повинно в нанесенном государству ущербе. «Ваше руководство жирует, в то время как народ бедствует. Разве не обидно, мужики?» Но люди, даже недавно пришедшие в артель, смотрели на следователей недоуменно. Расколоть артель, натравить одних на других не получалось. Московские следователи второй половины 80-х стали прибегать к приему, который не наблюдался или не был так откровенен у колымских следователей 40-х и 50-х. Они вызывали старателей по одному и вздыхали сочувственно. «Да, трудновато вам, братцы, под евреями. Не тем народом окружил себя Туманов». Члены артели смотрели на следователей, как на дикарей. Почти 30 лет, сколько существовала артель, в каждой местности меняя название, у нас возникала масса всевозможных проблем, в том числе связанных с притиркой людей друг к другу. Но никогда не было национальной проблемы. Коллектив обновлялся перед каждым сезоном. К нам приезжали работать люди почти со всех областей и республик Союза. И критерием отбора был профессионализм. Я не знаю случая, когда бы наши кадровики, знакомясь с документами новичка, задержали бы взгляд на графе «национальность». Вечерами, рассказывая байки, могли пройтись по той или другой народности, подразнить акцент, но в такой шутливой, незлобивой форме, что слушатели из этой самой народности смеялись вместе со всеми. Наблюдая за грязными приемами следователей, я с трудом подавлял в себе брезгливость к этим пламенным интернационалистам. Мы полагали, что скоро возня будет закончена. Через 3 месяца начнется промывка. Надо выкинуть из головы все происшедшее, приниматься за подготовку техники, завоз горючего, за нашу обычную работу. Шла неделя за неделей, приближался промывочный сезон, а следователи не собирались завершать свои дела. Они обосновались на всех базах и продолжали бесчинствовать. Нервы у нас не выдержали. Члены правления подписали письмо на имя генерального прокурора СССР. Просили разобраться в необъяснимом и странном поведении прокурорских работников. 15 апреля 1987 года прокуратура Союза СССР информировала Печору. По результатам проверки издан приказ, согласно которому следователь по особо важным делам Нагорнюк из органов прокуратуры уволен. Следователю Кремезному объявлен строгий выговор, и он освобожден от работы в бригаде прокуратуры СССР. Приняты меры к скорейшему окончанию ревизии финансово-хозяйственной деятельности артели и возвращению изъятых в связи с этим документов. Помощник генерального прокурора СССР Коновалов. Никто из нас не знал, что в тот же самый день по указанию Министерства цветной металлургии объединение «Уралзолото» обратилось к руководству города Ухты по месту нахождения артели с представлением о прекращении деятельности Печоры. Горисполком принял решение, которое требовалось властям – ликвидировать артель старателей Печора. Расчетный счет в Ухтинском отделении Госбанка закрыть после проведения полного расчета артели с трудящимися и сторонними организациями по специальному уведомлению объединения «Уралзолото». Предложить руководству артели до 1 июня 1987 года представить в Бюро по трудоустройству при горисполкоме списки работников, подлежащих трудоустройству в городе Ухте. Руководство Печоры обратилось с письмом в ЦК КПСС к Михаилу Горбачеву. Выше было некуда. Мы напоминали, как в 1982 году послали в Совет министров СССР предложение по резкому увеличению добычи золота. Специальная комиссия подтвердила их обоснованность, но реализации предложений сопротивляются определенные силы. Мы уверены, что на примере показательного разгрома крупнейшей в стране артели скрытые противники перестройки хотят опорочить саму идею полностью хозрасчетного, кооперативного, самоуправляющегося предприятия. Мы просим тщательного исследования нашей работы силами авторитетной, беспристрастной, вневедомственной комиссии. Писали мы. Аппарат ЦК переслал наше обращение в прокуратуру Свердловской области. Оттуда пришел ответ за подписью государственного советника юстиции третьего класса, как он представился. Ответ был прост и исчерпывающий. Объединение «Уралзолото» действовало согласно указаниям вышестоящих органов. Как будто мы подозревали объединение самостоятельности. С Николаем Викторовичем Новаком, генеральным директором «Уралзолота», мы давно знаем друг друга. Наблюдение за вознёй, устроенное в московских коридорах власти, вряд ли было ему приятно. Единственное, в чем он мог упрекнуть артель, это в строительстве дорог. Он не сомневался, что артель не подведет объединение, не бывало такого, и непременно выполнит план по сдаче золота. Но ему неприятен был наш интерес к строительству дорог. Не то чтобы ревновал, но тревожился, и не без оснований. Чтобы покрывать убытки при государственной добыче золота, руководители министерства стали экономить на артелях. Урезали расценки на вскрыши полигонов,